Глава 28. Я задержала его гневный окрик и тихо произнесла. «Ваш сын не болен. Лекарь, который его лечит, подкуплен и специально говорит то, что ему велят, что у Мишеля неизлечимая болезнь, но на самом деле мальчик здоров. Кто же этот негодяй? Кто купил лекаря?» «Пока не знаю, но я постараюсь выяснить это. Кто-то желает навредить Мишелю. Портит ему еду, вы же знаете это. А еще кто-то пугает мальчика по ночам. И оттого он боится спать один и вставать с постели». Он пораженно смотрел на меня и явно не мог поверить моим словам, поэтому я замолчала. «С чего это ты решила? Мадлен говорила, что ему просто снятся кошмары». «Если бы вы, ваше сиятельство, больше времени проводили с вашим сыном, вы бы поняли, что это не кошмары. А кто-то намеренно пугает мальчика. Он говорит, что некое чудовище приходит к нему». «Какая чушь! Какое еще чудовище? Кому это надо?» «Не знаю, но хочу выяснить. Потому прошу разрешить мне ночевать в комнате вашего сына, мессир». «Ты и так там спишь, Дарёна. Мне уже доложили», — поморщился он. «Значит, вы разрешаете?» «Да, но только от того, чтобы ты убедилась, что никакого чудовища нет, да и быть не может. Просто у Мишеля слишком красочное воображение». «Пусть так, но мальчику со мной спокойнее». «Я уже разрешил», — ответил герцог, сделав пару шагов ко мне, добавил. «Но я позвал тебя по другому делу. Ты оказалась права». «Права? В чем же?» «Мой кашель. Он почти стих. Даже дышать стало легче», — произнес он, приближаясь ко мне так близко, что я была вынуждена чуть попятиться назад, чтобы не столкнуться с ним носом. «Как замечательно, ваше сиятельство!» «Конечно. Болезнь еще не ушла из груди, но мне стало гораздо лучше. За 2 дня ни одного приступа удушливого кашля». «Очень рада этому», — довольно заметила я, улыбнувшись. «Твой отвар действительно помог. Ты выиграла наш спор. Озвучь свое желание». «Ух ты! Я даже опешила на мгновение. Меня не просто не выгнали за мои дерзкие слова и позволили ночевать с мальчиком. Герцог даже велел сказать о моем желании. В эту минуту Демаранси смотрел на меня так пронзительно и тепло, что я растерялась». «Говори же, что ты хочешь. Я выполню», — настаивал он, медленно надвигаясь и не спуская с меня завораживающего взора. Он оказался так близко, что я увидела прожилки в его зеленых мерцающих глазах. «Я хочу, чтобы мадемуазель Мадлен не приходила к Мишелю. Мальчику она не нравится». «Какое странное желание», — удивился мужчина, поднимая брови. «Я думал, ты попросишь нечто другое. Для себя лично». «Ваш поцелуй?» — решила пошутить я. «Благодарю. Но того, что произошло ранее, мне вполне хватило, мессир». «Опять потруниваешь надо мной?» — усмехнулся он, подходя вплотную. Я попятилась и невольно уперлась ягодицами в край ванны. «Нравится потешаться над самим магистром?» «Вовсе нет, просто я реалистка. Жениться на мне вы не можете, так как я бедна и рабыня. Платье у меня уже есть, чудесная спальня тоже. Остается только поцелуй, который, увы, мне также не нужен. Видите, ни в чем личном я сейчас не нуждаюсь», — продолжала я. «Потом у меня единственное желание, чтобы мадемуазель Мадлен никогда больше не приближалась к Мишелю». «Уверена?» — спросил он, и я ощутила, как его ладонь легла на мою талию. Я окончательно смутилась от его поведения, не понимала, что происходит. Герцог медленно склонился надо мной, и его руки неумолимо начали притягивать меня к его груди. «Ваше сиятельство, что вы делаете?» — выдохнула я нервно. «Хочешь, чтобы Мадлен не приближалась к Мишелю? Может, чтобы она вообще уехала из замка? Хочешь этого?» — спросил он хрипло, его горячий взор был невыносим. «Если она уедет, это будет просто чудесно. Тогда никто не будет травить мальчика по ее приказу и замышлять очередные козни против Мишеля». «Хочу», — выпалила я возбужденно, «но ведь вы не сделаете этого, мессир. Она ваша невеста». «Сделаю, если ты займешь ее место», — прошептал он у моих губ. Окончательно остолбенев от его слов, я даже не сразу поняла, как герцог завладел моими губами. Жадно, страстно, неумолимо.